Трудности появления на свет. Вопли, нечеловечески громкие и пронзительные, проникали, казалось, в самую душу. Эрагон весь напрягся. Большую часть дня он видел, как люди умирали в бою. И сам убил немало. И все же не мог не испытывать мучительного сострадания, слушая душераздирающие крики Элейн. Она так ужасно кричала, что он уже начал сомневаться, переживет ли она эти роды. Рядом с тем бочонком, на котором устроился Эрагон, сидели на корточках Олбрих и Баудер, растерянно, с какой-то задумчивой методичностью теребя стебельки пожухшей травы толстыми, с загрубелыми от работы пальцами. Лбы у обоих были покрыты каплями пота, в глазах застыли гнев и отчаяние. Время от времени они переглядывались и посматривали через дорогу на ту палатку, где мучилась сейчас их мать. Но в основном они сидели, потупившись и ни на что не обращая внимания. В нескольких шагах от них, тоже на бочонке, устроился Роран. Только его бочонок лежал на боку и каждый раз перекатывался с места на место. Стоило Рорану привстать. На обочине грязной дороги собралась целая небольшая толпа бывших жителей Карвахала, несколько дюжин, пожалуй. В основном это были мужчины, друзья Хорста и его сыновей, а также те, чьи жены сейчас были на подхвате у целительницы Гертруды, принимавшей у Элейн роды. А позади всей этой компании возвышалась Сапфира, изогнув шею и нервно подрагивая кончиком хвоста, словно она на кого-то охотилась. Она то и дело пробовала воздух своим рубиново-красным языком, пытаясь по запахам определить, как там Элейн и ее не появившийся еще на свет младенец. Эрагон машинально потирал ушибленное плечо. Они ждали здесь уже несколько часов. Сгущались сумерки. Длинные черные тени пролегли от палаток и людей на восток, словно пытаясь дотянуться до самого горизонта. Похолодало. Комары и прочая мошка отвратительно зудели, тучами налетая с находившейся неподалеку реки Джиет. И снова тишину разорвал пронзительный вопль Элейн. Мужчины задвигались. Даже самые опытные чувствовали себя не в своей тарелке. Многие скрещивали пальцы, отгоняя беду, и перешептывались друг с другом. К сожалению, даже самый тихий шепот Эрагон слышал с удивительной ясностью. А люди шептались о том, как тяжело протекала у Элейн эта поздняя беременность. А некоторые горестные твердили, что уж если она в самое ближайшее время так и не родит сама, то будет поздно спасать и ее, и ребенка. Им поддакивали и другие, говоря: «Тяжело жену-то терять. Это и в хорошие времена нелегко. А уж здесь, в лагере, и подавно». Или: «Стыд-то какой! Вот уж стыд! Разве ж можно в таком возрасте детей рожать?» Кое-кто винил Раззека в том, как тяжко теперь приходится бедняжке Элейн. Или долгое путешествие жителей Карвахала к Варденам. И очень многие были недовольны тем, что Арье разрешили присутствовать при родах и помогать Гертруде. «Ей бы своих следовало держаться, а не совать нос, куда ее не просят. Кто ее знает, что ей на самом-то деле нужно, а?» Все это и еще очень многое Эрагон прекрасно слышал. Но делал вид, что не слышит ничего. И продолжал спокойно сидеть, понимая, что односельчане почувствуют себя не в своей тарелке, если поймут, каким острым теперь стал его слух. Бочонок под Рораном заскрипел, когда он наклонился к Эрагону. «Тебе не кажется, что нам стоило бы...» «Нет!» — сказал Олбрих. Эрагон плотнее завернулся в плащ. Холод уже пробирал его до костей. Но уходить он и не собирался. Во всяком случае, пока не закончится мучение Элейн. «Смотри!» — вдруг воскликнул Роран. Олбрих и Баудер тут же одновременно вздернули вверх головы. На той стороне дороги из палатки показалась Катрина с грудой окровавленных тряпок. И прежде чем вновь успел опуститься полог палатки, Эраган мельком увидел Хорста и какую-то женщину из Карвахала. Он не сумел разглядеть, кто это. Стоявших в изножии кровати, на которой лежала Элейн. Искоса глянув на ожидающих в сторонке мужчин, Катрина чуть ли не бегом устремилась к костру, где Нолла и Изольда, жена Фиска, кипятили уже использованные и выстиранные тряпки. Бочонок Рорана еще два раза скрипнул, и Эраган почти уже не сомневался, что сейчас его брат вскочит и бросится вследом за Катриной. Но Роран остался сидеть рядом с Олбрихом и Баудером. Они, как и все остальные, следили за каждым движением Катрины, почти не мигая. Эраган поморщился, когда очередной вопль Лейн разорвал вечернюю тишину. Столько боли было в этом крике. Затем полог палатки вновь приподнялся. И оттуда вихрем вылетела растрепанная Арья с обнаженными руками. Волосы, как крылья, летели за нею, когда она подбежала к троим эльфам из числа стражей Эрагона, стоявшим в тени за ближайшей палаткой. Несколько мгновений она что-то настойчиво втолковывала одному из них, точнее одной, ибо это была эльфийка с тонким лицом по имени Инвидия. А потом поспешила обратно в палатку, но Эраган успел перехватить ее. «Как там дела?» – спросил он взволнованно. «Плохо», – честно ответила Арья. «Но почему это продолжается так долго? Ты же могла бы как-то помочь ей?» Лицо Арьи, и без того чрезвычайно напряженное, стало прямо-таки свирепым. «Могла бы. Я могла бы сделать это еще в первые полчаса. Но Гертруда и другие женщины грудью заслоняют роженицу от меня, не позволяя применить даже самые простейшие заклинания». «Но это же глупо. Почему?» «Потому что магия их пугает. И я их пугаю. Так скажи им, что не желаешь ей ничего плохого. Скажи им это на древнем языке. Они просто вынуждены будут тебе поверить». Арья покачала головой. «Так будет только хуже. Они подумают, что я пытаюсь применить магию помимо их воли. И вовсе меня оттуда отошлют. Но Катрина, конечно же, только благодаря ей я и смогла кое-чем воспользоваться». И Лейн снова пронзительно закричала. «Неужели они не позволяют тебе хотя бы немного облегчить ее страдания? Не больше, чем я уже сделала». Эраган, прорычав сквозь стиснутые зубы: «Неужели это правда? Ну, я им покажу!» Попытался было прорваться в палатку, но чья-то рука крепко схватила его за левое плечо. Озадаченный, он оглянулся и вопросительно посмотрел на Арью. Но она, качая головой, сказала: «Нет, не надо вмешиваться. Это их обычаи, и они, по-моему, древнее, чем само время. Не лезь туда, иначе рассердишь и смутишь Гертруду. А большую часть женщин и вовсе против себя настроишь». «Да плевать мне на них!» «Я знаю, но поверь, сейчас самое мудрое – это просто ждать вместе со всеми остальными». И словно подчеркивая смысл сказанного, она отпустила его плечо. «Но я не могу просто так ждать, если Элейн так мучается!» «Послушай меня. Будет лучше, если ты останешься здесь. А я постараюсь непременно как-нибудь помочь Элейн. Обещаю тебе. Но сам туда не входи. Ты вызовешь только возмущение и гнев. А там ни то, ни другое совершенно не требуется. Пожалуйста, Эраган». Эраган колебался. Потом, всхрапнув от возмущения, резко воздел к небесам руки, потому что Элейн снова страшно закричала. «Ладно, я тебя послушаюсь», — сказал он, придвинувшись к Арье почти вплотную. «Но что бы там ни случилось, не дай ей или ребенку умереть. Прошу тебя, мне все равно, что ты для этого сделаешь, только не дай им умереть». Арья серьезно и внимательно на него посмотрела. «Я никогда не позволю, чтобы с ребенком случилась беда», — сказала она и исчезла в палатке. Эраган вернулся к Рорану, Олбриху и Баудеру и снова плюхнулся на свой бочонок. «Ну?» – спросил Роран. «Арья сказала, что они делают все, что в их силах. Нам просто нужно набраться терпения». Вот, собственно, и всё. Похоже, она сказала намного больше, заметил Баудер. Всё равно смысл тот же. На небе светились краски заката, став оранжево-алыми, словно близился конец света. Немногочисленные рваные облачка, что ещё оставались на западном краю неба после пролетевшей накануне бури, приобрели те же кровавые оттенки. Стаи ласточек летали над головой, ужинали, охотясь на ночных бабочек, мух и прочих насекомых, сновавших в воздухе. Через некоторое время крики Элейн стали тише. Теперь из её груди всё чаще вырывались лишь тихие, надломленные стоны, от которых у Эрагона по спине ползли мурашки. Более всего на свете ему хотелось избавить её от мучений. Но он не мог пренебречь просьбой Арьи и продолжал торчать на своём бочонке, безжалостно грызя и без того истерзанные ногти, да время от времени обмениваясь короткими мыслями с Сапфирой.